Но то, что он видел за время своей полицейской службы, внушило ему такую ненависть к правительству, что теперь он стремится только к одному – иметь возможность помогать революционерам. Бурцев не сразу поверил в искренность обращения этого Савла. Все рассказы последнего он подвергал тщательной проверке. Но во всех случаях, когда такая проверка была возможна, результаты ее были самыми благоприятными для Бакая. Все сообщаемые последним факты находили полное подтверждение. Ряд его сообщений имел большое политическое значение. Он достал секретный доклад, который официально устанавливал факт организации полицией антиеврейского погрома в Седлице. Он разоблачил историю пыток и бессудных расстрелов, которые применялись в Варшавском охранном отделении. Он сообщил обширный список полицейских агентов, которые входили в состав польских революционных организаций. Все эти сообщения были вполне точны. Все свидетельствовало, что Бакай вполне искренне рвал со своим прошлым, и дальнейшее показало, что так оно и было в действительности. По совету Бурцева он вышел в отставку и приступил к составлению воспоминаний разоблачений. Выданный Азефом, он вскоре был арестован и выслан в Сибирь, бежал оттуда за границу, где вновь давал Бурцеву материалы для разоблачения полицейских тайн. Позднее он окончил высшее учебное заведение и в настоящее время работает инженером во французском Конго. В таких условиях с доверием приходилось отнестись и к тому основному, что имелось в рассказах Бакая. К его сообщению о таинственном полицейском агенте, который стоит в самом центре партии социалистов-революционеров. Сам Бакай этого агента никогда не видел и настоящей фамилии его не знал. Он знал только его полицейский псевдоним Раскин. Но ему был известен целый ряд деталей об его деятельности, и он теперь все их сообщил Бурцеву. Бурцев был старым революционером. Близко стоял к партии социалистов-революционеров и лично знал всех главных руководителей этой партии. Если сообщение Бакая было верным, а все говорило за то, что оно верно, то агентом-провокатором должен был быть кто-нибудь из их среды. Но сколько ни перебирал их всех Бурцев, он ни на ком не мог остановить свои подозрения. Все они так давно были в рядах революционеров, имели такие большие заслуги перед движением, что сама мысль о возможности заподозрить кого-либо из них казалась почти оскорбительной. В течение нескольких месяцев Бурцев бился как в порочном кругу. С одной стороны, казалось несомненным, что среди данной небольшой группы людей предателя быть не может. А с другой, он знал, что такой предатель среди них все же имеется. Как это часто бывает, подозрение Бурцева по правильному адресу направил случай. Во время одной из своих прогулок по людным улицам Петербурга он увидел Азефа, который, не скрываясь, ехал по улице на открытом извозчике. Это было поздней осенью 1906 года. Аресты в это время шли полным ходом, и всем маломальски крупным представителям революционных партий приходилось тщательно скрываться от полиции.